Глава 12. Дорогая Ольга, если ты хочешь провести время на пляже, то просто прилетай ко мне. Да, это далеко, но я обещаю, что ты не пожалеешь. Здесь очень голубое море и чистый песок. Мы будем лежать на нем и пить коктейли, а потом обязательно прокатимся на самолете в кабине пилота. Самолет хоть и небольшой, но это все равно самое настоящее приключение. Я очень хочу, чтобы ты приехала. Миранда написала мне, что заболела и снова не сможет приехать ко мне. Поэтому я буду тут грустить один. Как твои дела на учебе? Целую, Стив. Прочитав это, я закрыла глаза и ясно представила, как лежу на желтом крупном песке. Он горячий. И я чувствую это всем своим телом. Мне плевать, что он будет у меня в волосах и под купальником. Самое главное, я здесь. Я набираю горсть песка в кулак и тонкой струйкой выпускаю его себе на живот. Каждая песчинка нагревает мою кожу. Я никуда не спешу и очень медленно проделаю это снова и снова. Мне приносят коктейль. И не такой, как я обычно заказываю в баре рядом с университетом. С клюквой и мятой. А какой-нибудь другой. Более летний, более яркий, насыщенный. Кроме того, я сомневаюсь, что в Майами есть клюква. Я делаю освежающий глоток. Конденсат, скопившийся на внешней стороне бокала, прохладными струйками стекает по моей руке. Я поднимаюсь и иду к воде. Она кристально чистая. Я захожу в воду по щиколотку. Она не слишком теплая, но и не холодная, чтобы мурашки шли по телу. Температура настолько комфортная, насколько это вообще возможно. Солнце приятно скользит по моему телу. До полудня еще далеко, когда солнце в зените и начинается пекло. Сейчас около 10 утра, когда оно еще достаточно нежное. Вдруг я чувствую руки на своих плечах. Нежные мужские руки, которые слегка массируют мою шею и плечи. Эти ощущения невероятно приятны. Легкий холодок проходит по всем моим мышцам. Но он возникает не от температуры. Он пробегает во мне от ощущений, от прикосновений. Легкий адреналин. Я чувствую этот запах. Запах кожи и мускуса. Запах Андрея. Я поворачиваюсь к нему и кладу свои ладони ему на грудь. Интересно, у него волосатая грудь? Этот вопрос вывел меня из своих размеренных фантазий. Скорее всего, да. Думаю, что она у всех мужчин волосатая. Я никогда не обращала внимания и уж точно не вела статистику. Почему этот вопрос вдруг пришел ко мне в голову? Моя фантазия так сказочно начиналась, что я даже подумала, а не послать ли все к чертям и не уехать ли к Стиву? Но фантазия была настолько сладкой, потому что в ней был Андрей. Если бы на мне лежали руки старика, все было далеко не так радужно. Меня передернуло. Ну уж нет, лучше я останусь здесь. Каков шанс, что я прилечу к Стиву? Между нами будут исключительно дружеские отношения. Захочет ли он оплачивать билет на самолет в другую часть света своему другу? Безо всякой надежды на что-то большее. Очень в этом сомневаюсь. Почему в моих фантазиях снова возник Андрей? Все-таки я думаю о нем. Все-таки мне не дает покоя этот его запах и что-то еще. Я бы с удовольствием бросилась в омут с головой, но меня смущало присутствие Алины. Нужно как-то прояснить эту ситуацию, если это возможно. Еще раз перечитав письмо Стива, я и поняла, что сейчас самое время. Ну вот же, он снова зовет меня к себе в гости. Причем делает это искренне и достаточно настойчиво, чтобы понять, что это не просто дежурное приглашение из вежливости. Все предельно ясно. Он не прочь пойти со мной на пляж, покататься на самолете. Это привлекало меня даже больше, чем пляж. Если я хочу попробовать себя в роли виртуальной содержанки, как выразилась Маша, то сейчас самое время. Но я не могла решиться. Слишком сильно родители из меня пытались сделать хорошую девочку, чтобы я сейчас взяла и с легкостью написала ему про деньги. Мне нужна была поддержка. Интересно, Анжелика здесь? Я отправилась на кухню, чтобы сделать себе кофе и перевести дух. Прежде всего, мне нужно успокоиться. Сейчас я просто нахожусь в этой странной квартире в своем городе. Здесь, как обычно, спокойно. Где-то там, на другом конце земли, есть чистый пляж и Стив на нем. У него вполне достаточно денег, чтобы выслать их своей подруге, которая замерзла от холода и никогда не видела настоящего пляжа. Я взяла кофе. Снова достала мармеладки из сумки и заглянула в шкаф в прихожей. Шуба Анжелики была на месте. У нее белая норковая шуба, чуть прикрывающая ягодицы. Я провела рукой по меху. Он был такой мягкий и качественный. Вот бы и мне такую. Я даже представить себе не могла, сколько она стоит. Нужно спросить у Анжелики. Ее голоса нигде не было слышно. Я заглянула за одну шторку – никого. За другую – незнакомая девушка удивленно посмотрела на меня. Она слегка прикрывала свою обнаженную грудь рукой. «Извините», – тихо сказала я. На третий раз мне повезло. И за шторкой оказалась Анжелика. Но она не работала, видимо, поэтому ее было не слышно. Она лежала на диванчике, склонив голову на декоративную подушку. Казалось, что она спала. «Анжела!» – позвала ее я. Она быстро подняла голову и вопросительно на меня посмотрела. «Ты спишь?» «Немного задремала. Бессонная ночь». Я не стала уточнять, что это значило, хотя, возможно, Анжела хотела поговорить на эту тему. Обычно она вообще не против поговорить. Но у меня было к ней дело, откладывать которое мне не хотелось. «Прости, что разбудила». «Ничего страшного». Она встала с дивана и заглянула в мою кружку. «Тоже хочу кофе». Я отдала ей свой, еще не тронутый кофе, мармеладки и жестом пригласила ее к своему рабочему месту. Она смотрела на меня, поглощая сладости. Сегодня она была уже не так похожа на Мэрилин Монро, видимо, потому что не подготовилась. Волосы не лежали аккуратными кудрями, они вообще не представляли собой прически. Сорочка не была сексуальной. В такой совершенно неудобно спать. А больше напоминала длинную майку, которую она натягивала на ступни, видимо, пытаясь согреться. И только губы были такими же пухлыми и притягательными. С каждым глотком кофе на ее лице все меньше оставалось признаков недавнего сна. Я решила дать ей еще пару минут для того, чтобы она окончательно проснулась. «Давай, рассказывай, что там у тебя?» Ей самой было любопытно. «Мне нужна твоя помощь. Профессиональная», – уточнила я и подвинула к ней монитор, на котором было письмо от Стива. «Что думаешь?» Она читала, параллельно жуя мармелад. Ее взгляд был сосредоточен. Девушка определенно чувствовала себя комфортно в этой сфере. Через пару минут, покончив с чтением, она произнесла: «Если он тебе не нужен, отдай его мне». Мы прыснули от смеха. Анжелика явно своего не упустит. В этом я не сомневаюсь. «Ты хочешь, чтобы я ему ответила?» – спросила она. «Нет, я сама отвечу. Вдруг он заметит липу. Мой жуткий английский наверняка ни с кем не спутать. Просто скажи мне, как упомянуть о деньгах? Ну, чтобы это не прозвучало навязчиво, а очень аккуратно». «Я тебя поняла». Через 20 минут совместных усилий ответ был готов. «Привет, дорогой. Твое предложение очень и очень заманчиво для меня. Я так и представила нас двоих, лежащими на пляже, а потом летящими в самолете. Но должна признаться, что в прошлый раз, когда я отказала тебе в визите, то это была не просто скромность. Я действительно хочу увидеть тебя, но не могу это сделать по другим причинам. Дело в том, что у меня есть определенные обязательства перед банком, и пока они не будут погашены, я не могу выехать из страны. Я очень надеюсь, что это когда-нибудь случится, и мы будем вместе лежать на горячем песке в солнечном Майами, попивая коктейли. Очень грустно, что все обстоит именно так. С любовью, Ольга». Меня терзали сомнения. Уж слишком плачевное настроение было у письма. Но Анжелика заверила, что это то, что нужно. Мне оставалось только довериться ее опыту. Я нажала на кнопку «Отправить» и постаралась абстрагироваться от этих мыслей. Если он больше не ответит или назовет меня вымогательницей, я его пойму. В конце концов, мы не были настолько близки, чтобы я очень жалела о потере такого друга.